«Ха-ха, тренировка будет завтра, вот», — положил листок, там было написано, где и во сколько будет все. Встал и пошел. «Замороженное сами заплатите», — сказал напоследок. Следующий день. Центральный парк. Злосчастный фонтан. Сидел и скучал, ждал этих двоих. С Эссием еще вчера разобрался, учит магию огня. Он ведь дракон, и она ему легко дастся. Правда, он будет пока использовать печать для вызова пламени, но это дело поправимо. «Привет», — услышал задорный голосок Афины. «Вы не спешили?» — посмотрел на Кару. Она закатила глаза. «И тебе привет», — раздраженно ответила девушка. «Не выспалась?» «Понимаю». «Так, ладно», — встал с места. «Уильямс, ты остаешься здесь», — положил руку на плечо Афины и помахал рукой Каре. «Эй, стой, телепортация, и мы уже стоим в пустыне. Жара, сухой ветер и песчинки. БРР», — девочка упала на колени. «Что это?» «Мгновенная телепортация», — ответил ей. «Зачем?» Она с трудом встала. «Не лететь же в пустыню, здесь ты своей силой не навредишь никому». «Конечно, здесь вообще никого нет», — ехидно проговорила девочка. «Точно. Иногда я прилетаю сюда выпустить пар, на мне появился плащ. Такс, начнем с контроля». Она хотела меня прервать, но указательный палец не дал ей это сделать. «Медитация – полезная штука. Ты скучный учитель», – надулась девочка. «Я тебя не буду тренировать как брата. А как? Во-первых, научу использовать силы двух богов. Потом посмотрим». Завел руки за спину и начал ходить из стороны в сторону по горячему песку. «Слушай, я тебя один раз видела в форме дракона, могу поклясться, что у нее в глазах звездочки загорелись». «Нет, под чешую песок засыпается», — брезгливо ответил ей. «Зуд потом страшный, неженка». Надулась она. «Пытаешься играть на моей гордости? Не получится, мне параллельно». «Черт, хватит пустых разговоров», — обломал ее. «Нергал, бог войны и смерти. Афина, богиня мудрости и справедливой войны. Как видишь, они очень разные, но силой ими можно управлять и не зависеть от внешних факторов. Надеюсь, что сила богини мудрости сможет помочь в ее обучении». «Каких?» «Допустим, Нергал, он питался энергией войны и смерти, от этого можно отказаться, ты ведь имеешь душу, и рост твоей силы будет зависеть лишь от тебя самой. Возможности божеств лишь ступенька». «Это как?» «Хм, объяснить довольно сложно. Это как городской и сельский житель. Тот, кто живет в городе, идет в супермаркет и покупает еду, а сельский сам себе выращивает». «Грубо, конечно, но, надеюсь, понятно. Так же и с богами, ты можешь стать сама сильной, без внешних факторов. Это все благодаря душе. То есть если я того захочу, то буду сильной». «Да», — сел на песок. «Мы стояли между двумя барханами. Так лучше. Никто не видит, да и кто может нас видеть посреди пустыни? Откуда ты все это знаешь?» Девочка сощурила взгляд. «Это очень долгая история, невероятно долгая». «Ты, значит, старик?» «Я не похож на старика», — возмущенно ответил ей. «Не будем об этом. Давай попробуем вызвать твою силу. Это плохо кончится. Я не умру». «Вытяни правую руку», — встал и начал показывать ей. «Сожми кулак и попробуй туда направить внутреннюю энергию». Афина покосилась на меня очень странно, и в моей руке вспыхнуло черное пламя. «Хорошо», — кивнула она и начала повторять, что я должна почувствовать. Покалывание и тепло. Ох, Афина покачала головой и закрыла глаза. Вдруг ее тело покрылось тьмой, затем — взрыв. Меня унесло, словно песчинку, и я улетел куда-то, не заметил. Спустя несколько секунд открыл глаза, слегка присыпанный песком. Повезло. Что ж, я с трудом встал, отряхнулся. Первый блин, как обычно, комом, осмотрелся и заметил с севера на горизонте ядерный гриб в нескольких километрах от меня. Полет был нормальным. Телепортировался и оказался в самом эпицентре мини-филиала ада. «Жара», — помахал рукой и посмотрел на стоящую девочку. Она была в шоке, но цела. «Ты живой», — обрадовалась она, побежав ко мне, но поскользнулась на стекле из-за образованного жара, упав на спину, а быстро оно затвердело. Подошел к ней, а девочка даже и не пострадала. «Хорошо, защита есть», — подал руку, помогая встать. «Поверь, меня трудно убить, я бессмертен». «Это было что-то», — восхитилась девочка. «Ты тоже так умеешь?» «Да, у тебя просто вырвалась энергия неконтролируемая. Я же контролирую ее выход и могу устроить большие разрушения, чем эти жалкие 200 метров, например, планетарного размера. Мог бы и похвалить», — надулась Афина. «Эф, с чего? Ты взорвалась?» — задумался, но не потеряла сознание. «Это уже что-то. Второй раз летать нет желания, правда, невероятная сила у этой малышки. посмотрел на нее, еще есть у нее восхищенный взгляд от чего-то нового. Поэтому пока медитация. Не еет, да не ной ты, меня этим не проймешь. Руку дай, сменим место, протянул ладонь, она кивнула и протянула свою. Вспышкой мы появились возле водопада. Бирюзовая вода в маленьком озерце, в которой падает с метров пяти вода, создавая прохладу. А перед ним большая поляна, покрытая шелковистой травой, в некоторых местах торчали большие серые камни. Как красиво! Обрадовалась Афина и подбежала к озерцу, садясь на бережку и опуская туда ноги. Ах-ха, прохлада! Здесь иногда приятно отдыхать. Подхожу к одному из больших камней и сел на него в позу лотоса. На соседний садись, как я, вокруг летают маленькие феи, редкие существа, меня они не боятся, знают, что не трону. Это необычное место, тайное и волшебное, о нем совершенно неизвестно миру. Ты нудный, девочка встала и подошла к другому камню, что торчал напротив меня, повторила за мной. Что делать? Почувствуй свою силу и перекачивай ее по своему телу. Поверь, это расслабляет. Ощущай энергию каждой клеточкой, только не пробуждай, иначе этого места не будет. Хорошо, она закрыла глаза, я начал наблюдать. Афина быстро учится, может, из-за того, что у нее сила мудрости, возможно, но у нее и сестра очень сильный маг даже по меркам демонов. Возможно, девочка наблюдала, как она использует свои способности, или Кара давала уроки мастерства. Час спустя, от третьего лица, Афина открыла глаза. Чувствуя себя очень хорошо, уроки Данте странным образом, но помогают, пусть он и показался ей при первой встрече странным, когда он явился в форме дракона. Это огромное существо с черной чешуей и огромными желтыми глазами с вертикальными зрачками. Он пугал, и рядом с ним испытывался животный страх, от него веяло огромной силой. Но когда он заговорил успокаивающим голосом, сейчас она понимает, что он хороший, пусть и кажется злым. Она посмотрела на дракона. Заснул, бывший бог, слегка опустив голову, похрапывал. Жаль, нет маркера, огорчилась девочка. Подумав, она попробовала вызвать свою силу. Афина вытянула руку и сжала ладонь в кулак, направляя туда энергию. Девочка почувствовала покалывание, и в ее ладони появилась сфера. Там были смешаны ослепительно белые и очень темные цвета. Они перемешивались, но не соединялись. Только не пытайся отпускать, проговорил Данте, смотря на действо. «Молодец, ты почти научилась контролю. Вот зачем я час занималась перекачиванием силы по телу», — обрадовалась она. «Ага, только ты сейчас тратишь очень много магии на поддержание сферы, это правда, Афине трудно было поддерживать волшебство, и, слегка мигнув, оно рассеялось. Трудно как», — выдохнула сестра Кары. «Поначалу да, больше практики, и все получится. Старайся не использовать внешние источники энергии, это как наркотик. Знаешь, тебе нужна козья бородка, огромные брови и чтобы ты, когда говорил, гладил ее. Очень смешно», Данте посмотрел на девочку. «Давай возвращаться. Ох и плохо завтра тебе будет». «Почему?» «Магия выкачивает все резервы, тела будет болеть, словно ты бежала 40 километров». Дракон протянул ей руку, Афина взялась за нее. Легкий ветерок, и они уже стоят в доме Кары. «Сволочь», маг подошла и дала пощечину бывшему богу. «Чтобы без предупреждения так не делал. КХМ, бьешь слабо, руку не сломала?» Данте улыбнулся ей. «Радуйся, что у меня кожа толстая, дам совет, используй ки. Я, может, почувствую. Как же ты бесишь», вспылила девушка. Она вся извелась за последние несколько часов. Она знала, что этот дракон не обидит Афину, но она боялась за свою сестру. «Кара, все хорошо, он научил меня использовать силу», она задумалась. «Почти. Тебе задание на неделю. Медитация», сказал Данте, развернулся и пошел к выходу. «Морщины на лбу появятся, будешь так дуться», проговорил напоследок Каре. «Пов, Данте, чего эта баба так разозлилась, знает же, что я без предупреждения могу телепортироваться. Просто другим объяснять долго. К Соне сходить узнать, что она знает про сестер Уильямс. Идея хорошая, но тут до меня донесся запах крови, человеческой. Отступник, ускорился и иду по следу. Пришел в закоулок, район высотной застройки. Искать и искать, заметил кровь на земле, присел рядом и стер ее пальцами и понюхал. ХМ, артериальная, след вел в канализацию. Убейте меня, покачал головой, подошел к люку и поднял его. Спустился в вонючие дали. Это был большой полукруглый тоннель, ведущий только в две стороны, Но проблема, что эти катакомбы тянутся по всему городу. Мрак закрыл нос пальцами. Значит, нюхом не получится выследить демона. Попробуем слухом. Сконцентрировался и начал слушать звуки. Такс, чавканье, сзади. Побрел в ту сторону. Звуки становятся все отчетливее и отчетливее, и с тоннелем соединяются все больше таких же проходов. Вероятно, впереди узел, куда сбрасываются отходы. Спустя несколько минут подошел к краю и увидел огромное помещение круглой формы, в диаметре 50 метров. Со всех сторон к нему подходили тоннели, и из них лилась жидкость. Одно завалено останками. Присел и начал наблюдать. Хаем, наверное, отступник невероятно здоровый. Откормился на человечине, послышался топот множества ног, и из одного из них вылезло нечто, похожее на сороконожку, только вместо лапок руки человеческие. Оно 15 метров длиной, здоровая гадина. И как же раньше не нашел его? Встал и спрыгнул вниз, пролетел 10 метров и упал на ноги в кости. Они хрустнули, и существо развернулось в мою сторону, от третьего лица. «Ну и бардак у тебя», — сказал Данте, разводя руки. Сороконожка кинулась в его сторону, дракон исчез со своего места, а существо протаранило стену, кости разлетелись в разные стороны, а бывший бог спокойно шел сзади монстра у противоположной стороны. «Мог бы прибраться, что ли?» Существо взмахнуло хвостом и мгновенно лишилось его, он был отрублен вершителем, который мгновенно появился в руке дракона. Часть тела отступника улетела в сторону и начала извиваться, а сам монстр завопил. Бывший бог улыбнулся и отпрыгнул в сторону, уходя от удара. Данте, пока летел над существом, резанул мечом его голову. Оттуда хлынула кровь. Отступник снова завопил, а дракон приземлился на ноги неподалеку от него, взмахнул клинком, и в демона понеслась ослепительно белая волна, разрубая существо надвое. Края пореза мгновенно обуглились из-за температуры. «Гори!» Дракон вытянул руку, и из ладони вырвалось пламя, которое окутало тело и начало сжигать. «Чем больше шкаф, тем громче он падает», — сказал Данте и убрал меч. Выживших искать бессмысленно, и как же он через люки выбирался? Бывший бог услышал шум сзади, мгновение, и он, не разворачиваясь, заблокировал удар своим мечом. «Кто ты?» Противник отпрыгнул назад. «Хозяин этой зверушки. Дай-ка угадаю, ты хотел с помощью этого демона захватить город?» Данте развернулся и наконец-то смог разглядеть гостя. Темный плащ с капюшоном, по всей одежде красные линии. Лицо противника выглядело молодо, и он был очень бледным. Дракон чуял от него запах демона-неотступника. Угадал, словно мертвец, проговорил он, и в его руке появился меч, сотканный из тьмы. «Интересная у тебя магия безрунных кругов. Слушай, пацан, иди домой», — сказал Данте и развернулся. Опрометчиво, усмехнулся демон и исчез со своего места. Появился он в метре от дракона, замахнулся клинком. Бывший бог это заметил, развернулся с невероятной быстротой, отбил клинок вершителем, который он положил в левую руку. Демон с шоком наблюдал за этим, как его рука уходит вправо. Он обратил внимание на несущийся кулак в перчатке без пальцев, чьи края покрылись испариной от сопротивления воздуха. Удар в лицо, и гость пролетел все помещения, врезался в стену и остался там. Она треснула, в некоторых местах вывалились красные кирпичи. «Согласен, с врагами я стараюсь не церемониться», — говорил Данте, идя к демону. «Удар сильный», — кряхтя, — ответил он, выпадая из дыры. «Может, примкнешь ко мне? Мне это не интересно», — безразлично ответил дракон. «Тем более, я одиночка, совершенно не командный игрок». Что ж, демон сорвался с места, в его руке снова появился темный клинок, замахнулся. Данте, спокойно идя вперед, тоже замахнулся. Клинки соприкоснулись, но вершитель спокойно сломал другой меч, прорезал себе путь. Противник дракона снова с ужасом наблюдал, как острие несется к его телу. Для этого демона уже все кончено. Лезвие дотронулось до плоти в районе правого плеча, прожигая тело. Оно неслось, разрубая оппонента. Клинок закончил свое дело, выйдя в районе бедра. «Пацан», — проговорил Данте, закрепляя меч на спине, а тело демона начало испаряться. «Столько народу убил, чтобы откормить своего зверя», — брезгливо бросил дракон и исчез с места. Пов Данте появился в парке. Одежда охотника пропала, и сразу появилась повседневная. Клетчатая синяя рубашка с подвернутыми рукавами и джинсы. К Соне надо сходить, делать все равно нечего. А Азазель сейчас тренирует демониц с механизмами. 20 минут шел в академию. Сона почему-то всегда сидит там. Никакой личной жизни. Надо свести ее с Саджи. Черт, Чувствую себя Купидоном. БРР. Вошел в кабинет и застал там Ситри, как обычно, занятой бумажной работой. На столе лежали стопки документации. «Привет», махнул ей и сел на диван. Девушка посмотрела на меня и снова продолжила заниматься бумагами. «Почему ты не вместе с ребятами?» спросила она. «Мне там делать нечего. Хм, ты знаком с Карой и Афиной Уильямс, допустим. Мне бы хотелось». «Нет, Ситри, девочка не станет твоей слугой». «Попробовать стоило, Риас она уже отказала. Чем она тебя заинтересовала?» «У нее очень сильная аура, как и у Кары Синси». «Наводишь справки по этим двум?» усмехнулся я, видя в отражении стекла, что было сзади Соны, их данные, полные. «Да, мне теперь известно, что Уильямс охотник, откуда ты их знаешь?» «Долгая история, скажу так, я помог Афине, и Кара теперь мне благодарна. Добрый жест с твоей стороны, удивительно. Значит, ты должен знать, для чего они прибыли в Куа. Вот сама у Кары и спросишь». Глава 20. Скоро в ад. Отличный день. Солнце светит ярко. Дул прохладный ветерок. На небе не тучи. Сона все-таки поговорила с Карой, и они договорились, что не будут друг другу мешать. Уильямс учит детей, выполняет заказы охотников и не вмешивается в дела демонов, а Ситри в свою очередь не лезет в дела охотников. Такой мини-договор. Заметьте, ни слова про Афину, она не является частью договора, поскольку находится под моим присмотром. Сона не захочет со мной злым связываться. А сейчас я шел вместе с братом Иосией и остальными демонятами в академию. Разговаривали. «Данте, ты знаком с Афиной?» спросил меня брат. «Ага. Откуда? Как-нибудь потом расскажу за стаканчиком виски. Это еще не скоро». «Да, она имела наглость отказать мне», проговорила Гримари. «Вокруг тебя мир не вертится», сказал я ей. Девушка хмыкнула. «Мы уже как раз подходили к воротам академии». Хе, улыбнувшись, начал наблюдать, как идет Афина, словно у нее вместо ног палки. А рядом шла Кара. «Синси», проговорили демонята, поклонились и пошли в академию. «Ребята», кивнула учительница. «Данте, я попрошу тебя задержаться». «Как официально?» подпер кирпичный забор. «Афина, как самочувствие?» «Я бы высказалась, но при сестре не хочу выражаться», с больным видом ответила девочка. «Так будет всегда», мы с Карой переглянулись. «Поначалу», ответила она и посмотрела на меня. «Извини за вчерашнее», перенервничала. Махнул рукой и пошел в академию. «Забей», сказал я напоследок. «У него нет никакого уважения к старшим», пробубнила Кара. «Он старше тебя, забыла?» «Нет, порой мне кажется, что он ребенок». Я ухмыльнулся и вошел в здание. «Ага, повоюем», посмотрел на автомат с кофе. «Обед, Саджи». «Чего?» Он отвлекся от Бента. «Мы сидели на летней веранде академии. Что ты за Ситри не приударишь?» «Эф-эф», он выплюнул остатки своей еды. «Если бы здесь не было столько людей», взял салфетку и вытер с одежды кусочки риса, «я бы тебе врезал». «Ответь на вопрос, Данте, тебе чего?» «Ты что, Купидоном заделался?» «Я вижу, ты неровно дышишь к ней. Пригласи на свидание. Она же, замялся пацан, из высших демонов. И че, знаешь поговорку? Кто не рискует, тот не пьет шампанского, а я хочу попить его на вашей свадьбе». «Эф-эф», снова сделал гадость Геншира. «Мне, похоже, конец, может быть», взял еще одну салфетку. «Так, пацан, на следующей неделе будет ярмарка. Смекаешь? Ао, хочешь, чтобы я пригласил Сону? Но-но, ты мнешься как баба. Ты мужик или мужик? Тогда вперед». Саджи кивнул, встал с места и пошел. «Живут раз и не могут рискнуть. Эф, Арара, хочешь свести вместе Сону и Саджи? Ко мне присела Акина. Дайте одному посидеть. То Геншира подсядет, то теперь Хемиджима. Подслушивать неприлично», с упреком посмотрел на нее. Она улыбнулась. «Я только краем ушка». «Угу», не поверил ей, выгнул бровь и вопросительно начал смотреть на нее. «Зачем пришла? Разве девушка не может подсесть к парню?» Томно заговорила она и прикусила губу. «Знаешь, я приблизился. Эту лапшу будешь вешать другим. Зачем пришла? Ты невыносим, с тобой неинтересно». Возмутилась она. «Я услышал разговоры школьников о том, как этот холоп смеет так разговаривать с Акино-сэмпой. Я знаю, как хорошо, что запихнул ауру дракона куда подальше и мало привлекаю внимание, в отличие от Иссе, от которого за версту несет красным драконом и его аурой. Со мной девушки знакомятся редко, потому что у меня волосы белые. Хе, в Японии это значит, что ты гопник. Плюс и моя репутация плохиша помогает. А если и знакомиться, то мягко отшиваю. Я не педофил. Демоница замялась. Риас хочет с тобой поговорить. Чего она сама не пришла? Подозрительно. Чего Гримари задумала? Предположений слишком много. Риас занята. Ладно, схожу, интересно. Ловушкой пахнет. Не ожидала, что ты так быстро согласишься. Встал с места. Она будет умолять, чтобы я ушел, усмехнувшись, ответил девушке и пошел в кон. Я прибыл на место и открыл двери. Ага, западня, проговорив, сел на диван. Гримари, как всегда, сидела за своим столом, а вот напротив меня на другом диване была Ситри. «Почему ты так решил?» – спросил Риас. «Ха, ты бы сама пришла ко мне, а не посылала бы Акина?» С упреком посмотрел на Эловолосую. «И ты», – пальцем указал на Сону, – «просто так бы здесь не сидела. Из чего делаем вывод? Это западня. О чем хотите поговорить?» «Риас, давай я», – проговорила Ситри. «Данте, скоро состоится собрание молодых демонов в аду. Во время этих событий будет еще подписан мирный договор с Вальгалой. Сона, не тяни кота за хвост, выкладывай. КХМ, в общем, тебя хотят видеть в аду. Вы понимаете, о чем просите? Я смертный, почти. Зачем мне туда отправляться? Ад и без меня ад, или хотите, чтобы я его вам там устроил?» Девушки переглянулись. «Я говорила брату, что он откажется», — Риас обратилась к Ситри. «У тебя нет выбора», — спокойно сказала Сона. «Ты один из тех, кто присутствовал на саммите. По сути, ты один из гарантов мира. Политиканы», — я вздохнул, — «учтите, паинькой не буду», — и улыбка. «Вот это нас и пугает», — ответила Гримари. «Мы с Соной были против твоего участия», — она покачала головой. «Ты точно войну устроишь. Заметь, я не буду ее инициатором». Неделю спустя. Утро. Поют птички и цикады, солнце, как обычно, выжигает мне глаза, и в комнате невообразимая жара. Риас с Асией снова спорит за право владения Эссеем. «Да заткнитесь вы уже», — крикнул на них. «Спать не даете, а ты не подслушивай», — ответила Гримари. «Вас услышит даже глухой». Я сел и протер глаза. «Надо в душ». Встал, потянулся, почесал там, где нужно, и побрел мыться. «Кролики недоделанные, ау, сегодня же ярмарка. В Японии это называют фестивалями чего-то там, мне привычнее ярмарка. Короче, надо будет понаблюдать, как Саджи пытается ухлестывать за Ситри, пусть он страдает. Бугага. На самом деле, мне необходимо утратить любовный интерес со стороны Соны, чтобы в будущем мне не пришлось общаться серьезно с ее семьей. Рисковая стратегия, но другой путь более жестокий, возможно, кровавый». Закончив утренние процедуры, вышел из ванной, протирая голову полотенцем, и в меня врезалась Гримари, издав «ой», начала падать. Я ее поймал за руку, удержав тем самым от падения. «Смотри, куда идешь», — и пошел в свою комнату. Оделся я, как обычно, в джинсы и черную майку. Пошел завтракать. Родителей, как всегда, нет, и куда они так часто ездят. Сел завтракать. Шиха, как обычно, наготовила. Как мне нравится эта еда. Если бы Амели меня услышала, получил бы божественной сковородкой. Но да ладно, вот кушаю, и в кухню входит демонята. «Приятного аппетита», — сказали они. «И вам», — жуя кусок мяса, ответил им. «Ты сегодня идешь обкрадывать ярмарку?» — спросил Эссей. «Конечно, 6 лет уже как это делаю», — улыбнулся, вспоминая моменты, как выигрываю призы. «А куда ты все эти игрушки деваешь?» — удивилась Гримари. «Я их не видела у тебя». «Президент, ты не поверишь», — покачал головой брат. «Детям в детский дом отдаю», — ответил им. Риас и Асия переглянулись. «Ты что, недопоняла, Гримари? Как это благородно», — проговорила Арджента. «Я не могу поверить, ты ведь как дьявол. Лично для всех вас», — улыбнулся Эловолосый и отпил чаю. «Зачем? Чтобы вы не расслаблялись, и не хочу, чтобы они переживали по поводу того, что я могу исчезнуть из этого мира. Это не отговорка. Хочешь снова ругаться?» — выгнул бровь. «Слушай, Эссей, тебе действительно нужна такая жена?» — все поперхнулись. «Что?» — этим вопросом сильнее всех был шокирован сам брат. Лицо Риас стало под стать ее волосам. «Я-я». «Так», — стукнул ладонями по столу. «Хватит вам всем мяться, я тебе говорил уже», — пальцем указываю на красного. «Чем дольше ждешь, тем дальше будет твое счастье. Риас, будь ты уже решительнее. Асия, это и к тебе относится», — задумался. «А с чего мне налаживать вашу личную жизнь?» — спросил сам себя. Посмотрел на смущающуюся молодежь. «Идите делать мелких эссеев, я хочу стать дядей. Черт, напоминаю себе Шиха и Чира, только они от нас требуют внуков». Скатился. «Что?» Тут они все были в шоке. «Почему ты нам даешь советы, а у самого, вспылил Риас, никого нет. Пока не встретил ту единственную, сложил руки на груди и снова улыбнулся, выкрутился. «Как же у тебя это получается?» Демоница уставилась на меня, пожал плечами и продолжил завтракать. «Сам не знаю, ближе к вечеру, ярмарка, фестиваль чего-то там». Я взял в руки кувалду, для того чтобы ударить по силомеру. Это как в США удар, и цилиндр улетает вверх по линейке и ударяет по звонку. «Тебе это не надоело?» — спросил меня владелец этого развлечения. Это был старичок лет 60 или 70, одет в белую рубашку, поверх которой коричневая жилетка, еще в джинсы одет, а на голове кепка. «Нет», — поднял молот над головой. «Главное, не перестараться». Удар. Цилиндр ударяется о колокол. Даже не удивлен, он протянул мне билеты для покупки приза. «Благодарю», — взяв их, побрел к еще одному месту. «Это мячами для тенниса сбить кегли». Но каждый год владелец приклеивает их, чтобы они не падали. Но тут появляюсь я и сбиваю их. Эх, хорошо-то как, много народу, все веселятся, запахи еды и много чего еще. Демонята разбежались в разные места. Саджи последовал моему совету и пригласил Ситри на свидание. Они сейчас сидят в кафе, на летней веранде. Подслушивать не буду. Иссей выгуливает свой гарем. Так, девушки из студсовета. Посмотрел на них. Они были возле стенда с пневматическими винтовками, там и киба-хо-хо, ясненько. «Опять ты?» – возмутился Танака, так звали владельца этого развода. «Беловолосый дьявол, он недобро посмотрел на меня, улыбаюсь ему, но ничего не отвечаю, протягиваю 100 йен, беру мяч и кидаю в кегли. Страйк, каждый год у него после меня подавленное настроение. Хе, он протягивает мне большого белого медведя. Спасибо, Данте». Сзади услышал голос Кары. Разворачиваюсь. А, Уильямс тоже решила испытать удачу. Убираю медведя за спину, чтобы Афина не заметила. Хаем, они напялили на себя юкаты. Старшая, желтую, а девочка, розовую с белыми цветами. А ты здесь всех грабишь? Она скрестила руки на груди. Это же нечестно. Пф, махнул рукой. Мне-то что, развлекаюсь как могу. Дамочка, вы его знаете, уберите его. Возмутился владелец этого развода. Мужик, радуйся, что твои махинации известны только мне. Ты понял намек, поворачиваюсь в его сторону. Он кивнул. Афина, а ты что молчишь? Подхожу к этим двоим. Для меня это все новое, ответила она. В моих руках исчезает медведь. Все равно этого никто не заметит. Магия творит чудеса. Ладно, развлекайтесь, мне надо еще обойти пятерых. Это для тебя работа, развлечение. Ты не представляешь, как это увлекательно. Наблюдать, как сокрушаются эти шарлатаны. Кара покачала головой, а ее младшая сестра что-то заметила и побежала к стенду, где ловит рыбок. «Подожди», — сказала училка и пошла за своей сестрой. «Мда», — вспомнился ее разговор с Ситри. «Такого напряжения я давно не ощущал. Они были готовы друг друга избить, даже смешно было наблюдать за этим. А когда Кара пришла к Риас, даже странно, что Элла-Волосея была спокойна. Тут почуял запах стейка». Пошел по нему и пришел к уличной кухне, где на решетке жарились куски мяса. Прочитал на вывеске. «Если съедите 3-килограммовый стейк за 10 минут, мы не возьмем плату». Хе. Посмотрел на столы под навесом. Много народу, решивших, что смогут это сделать. Что ж, пора чревоугодничать. 5 минут спустя. «Можно добавки?» Посмотрел на здешнего шефа. Он был в шоке от того, что я смог съесть здоровенный кусок мяса. Уж очень они у вас вкусные. Слушай, парень, куда в тебя столько влезло? Удивился он и кинул на сетку еще такой же кусок. Хе, я могу съесть и побольше. Взял зубочистку. Конечно, это не мраморная говядина, но тоже сойдет. Сами виноваты, не надо было делать такую вывеску. И тут я замечаю девушек Кона и Иссе. Интересно, как он держится и не прыскает кровью из носа. Ведь его зажали между грудями королевы Академии Куа. Так, главное, чтобы они меня не заметили, не хочу с ними проводить весь вечер. Данте Семпай, ко мне подсела. Левиафан, она была одета во все черное с шапкой на голове и большими черными очками. Еще и магию отвода взгляда использует. Леви, что ты делаешь в мире людей? Поинтересовался у одной из глав ада. ТС, слежу за Саночкой, на стол ставит стейк. Ты это съешь. Это второй, взял в руки приборы. И начал отрезать по кусочку. Она на свиданке с Саджи. Постой, спешкой, удивилась она. Какая фазница, фы, ведь хочешь фастья для фифтры? С набитым ртом ответил ей. Конечно, хочу. Вот и не мифай. Посмотрел на надувшуюся девочку-волшебницу. Пусть ты и ее сестра, Это не значит, что у нее не должно быть личной жизни. А что насчет обещания, данного Соной? Придется научить Геншира играть в шахматы. Откуда ты знаешь? Девушка наклонилась в мою сторону. Знаю что, об обещании Соночки выйти за того, кто обыграет ее в шахматы. Мир многими слухами полнится, а я умею слушать, уклончиво ответил ей. Отрезал кусочек и положил себе в рот. Ты слишком осведомлен, что-то заподозрила Леви. Может, уже хватит играть в шпионские игры? Иди развлекайся, эта ярмарка приезжает раз в год. Потом, я все хотела с тобой поговорить. Ты ведь выиграл у Соны в шахматы? Да, но пусть это останется между нами. Мне хватает других проблем, ежели еще и разбираться с этим, даже моей жизни не хватит. Ты понимаешь, что просто так я молчать не буду. Леви лукаво посмотрела на меня. Конечно, одну просьбу могу выполнить. Разумеется, если она мне понравится. Хаем, мне сказали, что ты поедешь в ад. Вот там мне и понадобится твоя помощь. Угу, жду не дождусь, с сарказмом ответил демонице. Глянь, Сона и Саджи идут, кивнул в сторону пары, которые шли сквозь ряды с подарками. Посмотрел на Леви, она повернулась в направлении двоих, провел над ней рукой, и она исчезла для всех остальных. Что ты сделал? Пусть Сона и носит очки, она не слепая, а тебя легко заметить, пожав плечами, ответил ей. Не волнуйся, люди не видели. Данте, откуда такие познания в иллюзиях и магии в целом? У человека должны быть свои секреты, о которых лучше не знать. Тем более, я же носитель дракона, и тебе не стыдно использовать записывающее волшебство? Леви смутилась и заволновалась. Шпионишь за двумя, люблю одну поговорку. Знаешь, что любопытной варваре оторвали? Ты слишком внимателен, она развеяла магию. Точно, не хочешь стать демоном? Может, даже моей фигурой, у тебя будет все. Отказываюсь, у меня и так есть все. Семья, брат, друзья, а большего мне не нужно. Попробовать стоило, огорчилась Левиафан. Ах, да, тобой заинтересовались дома ада и хотят заполучить союзника в твоем лице. Пусть хотят, я приеду в ад как один из гарантов мира и как нейтральная сторона. То есть мне будет без разницы, чего им нужно и зачем. А если попытаются угрожать мне, что ж, узнают, насколько мой гнев страшен. Последние слова добавил, выпустив каплю ауры. Несколько месяцев спустя, ближе к лету и каникулам, эти месяцы прошли как одно мгновение. Особого ничего не происходило. Нет, конечно, были некоторые события. Появление троих демонов-отступников. Еще что, Иссей приглашает девушек Кон по очереди на свидание. Неожиданно, неужели у него к мозгу кровь начала приливать? Завтра мы отправляемся в ад, сказал Иссей, ложась на траву. Он закинул руки за голову и начал смотреть на звезды. Я же стоял и смотрел на город, скрестив руки на груди. Наконец-то летние каникулы. Да, выдохнув, ответил ему. Дьявол попадет в ад, проговорил брат. Добром это не кончится. Хи, я также говорил Соне. Сколько держишь свой крушитель? 15 минут, ответил Иссей. Это уже неплохо. Неплохо, да это верх достижения этого извращенца, прорычал Драйк. Я думал, ты лучшего мнения о своем носителе. Да мне головой о скалу биться хочется после его закидонов. Каждый раз, представляешь, он попросил помочь ему сиську сосать. Как низко я пал, заныл дракон. Драйк, у тебя что, бомбануло? Поинтересовался брат. Меня удивляет этот дракон, держась от смеха, поворачиваюсь в их сторону. Утро, вокзал, поезд, удивился я, наблюдая, как к платформе подъезжает состав годов так 30-х. Не-не-не, беру свою сумку. Я на такое не подписывался. Азазель, есть другой способ. Падший убрал фляжку с виски и посмотрел в мою сторону. Чего ты так занервничал? Поинтересовалась Гримари, а Иссей в это время еле сдерживался, чтобы не засмеяться. Ничего, отвечаю ей. Есть, пацан, сказал пернатый, но не для тебя, зараза. Данте, ко мне подошла Акина. Правда, ты чего так нервничаешь? Это его слабость, не выдержал Иссей. Транспорт любой. Все демоны и не только повернулись в мою сторону с вопросительным взглядом, а с меня подтек рекой. Предатель. Да, меня укачивает в транспорте. Примечание к части. Это еще одна скучная глава. В следующей будет мордобой. Глава 21. Ад. АО, доносилось от меня. Я сидел за барной стойкой, моя голова лежала на древесине. С моей стороны были попытки держаться, но это было ровно до того момента, пока поезд не начал движение. Тут мои возможности сдали. Данте, ты со стороны такой весь брутальный, без слабостей, кто бы мог подумать, что дьявола укачивает, съязвила Гримари, она сидела, как и половина демонит, на огромном диване во всю стену. Но мне было как-то на эти слова параллельно, я еле держусь, чтобы не заблевать здесь все. Это началось только в этом мире. Морская болезнь, какого черта? Иди к черту, черт. Данте, может, тебе помочь? Асия подошла ко мне. Нет такого средства в этом мире, на последнем издыхании ответил девочке, которая сможет мне помочь. Вот поэтому, президент, Данте никогда не ездит на транспорте. Убейте меня, снова вырвалось из моего рта. Эх, пацан, мне не понять твои проблемы, усмехнулся Азазель, заходя в вагон. Не могу понять, зачем в аду поезд, возмутился я. Дайте пакетик, резко подскочил, Каника кинула мне его, я сразу нырнул за барную стойку и начал кричать на пакетик. Мерзость, проговорили все, перестал извергать изнутра свой завтрак и с трудом встал, мое лицо по цвету наверное напоминает салат. Ща в кого-то кину, демонстративно потряс емкость. Еще, Таджо кидает еще одну кричалку. Пока мы едем, мы в безопасности, проговорил Риас. Рано или поздно эта машина остановится. До этого еще несколько часов, победоносно ответила Гримари. Демон, прорычал я, и Каника снова кинула мне пакет. Мне уже нечем. Враа, кто в карты? Киба вытянул колоду. Пас, махнул я из-за барной стойки. Час спустя, убейте меня, все так же ныл я у барной стойки, положив голову на деревянную поверхность. Может, выпьешь? Азазель протянул мне стакан с виски. Нет, как хочешь, и он осушил емкость. Я отказался только потому, что алкоголь зачарован на болтовню, то есть, если выпью, буду болтать и расскажу все, что не хочу раскрывать. На него-то эта хрень действовать не будет. Хитрый птах. Двери вагона открылись, и я сразу почуял запах соны, саджей цубаки. Еще и эти трое. Чувствую гнетущую ауру со стороны Данте, пошутил Саджи. Студсовет, удивился Иссей. Добрый день, Сона, поприветствовала ее Риас. Раз уж я еду в одном поезде с Гримари, надо поприветствовать ее перед уходом, ответила Ситри. Свали уже, прокряхтел я, тошно. Данте, вот неожиданно тебя видеть таким, съязвила Сона. Ха-ха, я еле удержал остатки еды. В общем, нам надо уже идти, сказала Ситри. Еще 20 минут спустя, не могу больше. О, мертвец восстал, сказал Иссей, играя в ПСП. А рядом со мной, рискуя, сидели Киба и Зиновия и болтали о мечах. Мы прибываем во владение Гримари, проговорил женский голос по связи. Демонята подбежали к окнам. Неужели вся эта земля Гримари? Удивленно проговорила Кварта. У меня же не было сил даже встать. Вдруг поезд резко остановился, и все попадали. Я в том числе слетел просто со стула на пол и начал смотреть на потолок. Чтоб вас, выругавшись, попытался встать, но почему-то не смог. Двери снова открылись, и вошли Риас и Азазель. «Не похоже, что двигатели работают, пойду проверю», — проговорил падший. «Хм», — Гримари выдохнула. «Мы здесь как участники саммита с Асгардом. Это кто вообще?» — не понял Иссей. «Один, Локи, Тор ничего не напоминает?» — кряхтя ответил ему. «Скандинавская мифология. Ясненько что-то запамятовал. Ты во время лекции про Скандинавию журнал читал?» — упрекнул я его. «Ух, тошно-то как, от третьего лица. Этого еще не хватало», — возмутился Данте, и пол исчез, и вместо него появилось фиолетовое пространство. «Ай, черный дракон упал на каменную поверхность. Где это мы?» — возмутился Иссей, вставая на ноги и начиная осматриваться. Вся компания оказалась в ущелье, окруженном скалами. «А где президент?» – взволнованно спросила Асия. «И где Азазель?» – поинтересовалась Кварта. «Ух!» – только и послышалось от бывшего бога. Тут земля содрогнулась от тяжелых шагов чего-то огромного. «Кто-то идет!» – предупредила всех Зиновия. «Капитан Очевидность!» – ответил Данте, продолжая валяться на земле. «Я не встану. Сами разбирайтесь!» Иссей вызвал крушитель, остальные приготовились защищаться. «Да-да, молодцы так держать. Вместо того, чтобы болтать, помог бы», — крикнул Киба, вызывая свой клинок. «Ага, из-за тебя в сортир ходить?» — заткнул его Данте. «Как грубо». Акина возмутилась из-за ответа черного дракона и изменила свой наряд. «Зато понятно. Я хочу блевать», — прокряхтел бывший бог и развернулся в другую сторону, начав опорожнять желудок. «Откуда у него столько?» — спросил Юта. «Он плотно поел», — ответил Иссей. Из-за огромной скалы вышел красный дракон. Он выглядел зловеще и сразу выдохнул пламя в направлении демонит. В это время Данте портил камни. Огонь пронесся рядом с ним, черный не обратил на это своего внимания. Каника, отскочив от пламени, прыгнула в направлении дракона, намереваясь ударить. Но не судьба, ящер просто снес ее хвостом, и девочка влетела в скалу, оставив там вмятину, и после упав на землю. Иссей, заметив это, ускорился и тоже в полете замахнулся для удара, но Таннин впечатал его в поверхность, вырубив при этом. Также хотели повторить Киба с Зиновией, неудачно они улетели в противоположную сторону. Акина продолжала поливать ящера молниями, но ему было на это начхать. «Все», — облегченно сказал черный дракон, перестав опорожнять свой желудок, и начал с трудом подниматься. «Чтоб я еще ездил в этом поезде, да никогда в жизни!» — крикнул он, грозя кулаком в небо. Это заметил Таннин и выдохнул пламя в его направлении. «Зараза!» — огорчился Данте, и его окутало пламя. Оно рассеялось, и там, где стоял черный дракон, уже никого не было. Он как раз уже замахивался, чтобы ударить красного в морду, и у него это получилось. Хлопок, и Таннин летит уже сквозь скалу, а Данте в своей броне приземляется на ноги. «Крепкий», — возмутился он, встряхивая правую руку. Дракон метеорного пламени начал подниматься, держась за голову, с его тела падали огромные куски породы. «Мало», — поинтересовался черный, — «могу еще вмазать», и из его левой руки донеслось, усилию. «Говорила же, что надо было Данте предупредить», — качая головой, проговорил Риас. Они вместе с Азазелем стояли на краю скалы. «Да, такого я не ожидал», — согласился падший. «То есть вы этого ящера знаете?» Данте указал на Таннина, который пытался прийти в себя. «Вот кулибины», — он покачал головой, подошел к Иссею, протянул руку и вытянул его из ямы. «Тебе два, да всем два. Какого черта на сильного противника по одному лезете? Тебе можно, а нам нельзя», — огрызнулся Киба. «Да, мне можно». Крушитель баланса у Данте распался в пепел, он стряхнул с себя пыль. Юта пробубнил что-то и убрал свой меч. «Президент, что здесь происходит?» — поинтересовался Иссей. «Кто этот дракон?» Риас и Азазель спрыгнули вниз и приземлились рядом с носителем Драйга. «Это Таннин, король-дракон метеорного пламени», — ответил падший. Таннин, поднявшись и держась за щеку, начал подходить к народу. «Человек, меня давно так не лупили», — проговорил ящер. Данте скрестил руки на груди. «Сам виноват», — и начал изучающе смотреть на ящера. «Ты ведь демон, че?» «Этот дракон демон», — удивился Иссей. «Здравствуй, Драйк», — сказал Таннин. «И тебе не хворать. Ты его знаешь?» — поинтересовался брат черного. «Конечно, мы были друзьями до того, как меня заперли в механизме. Пов Данте. Таннин, я думал, он будет сильнее. Сейчас я смотрел на него, а он на меня. Что-то мне не нравится его взгляд». «Да, Данте, этот дракон стал демоном по некоторым обстоятельствам», — подтвердил мой вывод падший. «Мы попросили его потренировать вас». «Азазель, мне зачем это нужно?» — повернул голову в его сторону и вопросительно выгнул бровь. «Ты за компанию, Таннин, уж извини, что под раздачу попал, вини его», — пальцем указал в направлении Азазеля. Он от этого закашлялся. «Ничего, мне было интересно, на что ты способен. Теперь понял, что любопытство наказуемо», — он потер щеку. «Драйк, твой носитель ни на что не способен. Не дави на больную мозоль», — огрызнулся тот. «Простите, что мне пришлось провести вас», — тут заговорил Риас. «Это была идея моего брата. Я лишь прорычал. В общем, мы не можем приехать такими потрепанными в дом, поэтому предлагаю на горячие источники», — и одновременно с ее словами в ущелье приехала карета. «Нет, подстек по виску». «В каком направлении горячие источники?» — вздохнув, Гримари указала на север. «Ты ведь не собираешься?» — вызвал доспех, и за спиной раскрылись крылья. «Собираюсь», — взмах, и я взлетел над местом битвы. «В аду я видел ваш транспорт, и улетел с огромной скоростью оттуда». «Его укачивает в транспорте?» — спросил Таннин. «Да», — ответили все. «Как я его понимаю», — грустно добавил он, — «несколько часов спустя. Отличные горячие источники, расслабляют отлично». «Гримари, вода чудная», — крикнул ей, — «ведь девушки купались на втором уровне, а я просто звездочкой, словно буй, плавал по центру бассейна, а вся мужская часть сидела у края. Эх, выпить бы», — сказала Зазель. «Алкашня», — ответил Иссей. «Хе, Данте, мне все хотелось спросить», — поинтересовался Киба. «Где ты взял?» «Вершитель, нашел. Это просто невероятный клинок. Из чего он?» «Вот же приставучий. Из множества магических и немагических металлов, зачарован кровью дракона и древними письменами. В руки не дам, шарахнет током». «Ясно, а он, наверное, надеялся, что дам ему его в руки». «Хе, наивный. Ты ведь тоже заметил, как-то не коринулась в атаку. «Не, я в это время скалу портил», — ответил ему. «А неплохо ты, Таннина», — сказал падший. «Так, народ, я встал, отстаньте, я хочу отдохнуть». И тут мне в голову со второго яруса прилетело мокрое полотенце. Спокойно снял ткань, свернул в шар и кинул обратно. Полотенце прямиком угодило в лицо Гримари, и ее снесло. И после в меня прилетела еще куча полотенец, и последнее уже сбило меня с ног. Каника постаралась. Я всплыл из-под воды. «Отдыхай», — ответила Акина, и все засмеялись. Несколько часов прошло. Мы уже ушли из купалины и подходили к огромному зданию. Не разбираюсь в стилях, но даже Букингемский дворец на его фоне ПФ – мелочь. А вого, восхитился Иссей. Ничего себе, Гримари, скромность – это не черта вашей семьи, посмотрел на Риас. Двери открылись. Ты, Грифия злобно посмотрела на меня, а на моем лице появилась улыбка. И тебе привет, как приятно приходить в место, где тебя помнят. Она смутилась. Добро пожаловать. «Ты не мог удержаться?» – Иссей шепнул мне на ухо. «Я не обещал, что буду паинькой». Мы зашли в дом и начали идти по огромному коридору. Да, а прислуги-то как много, выстроились в ряд и сопровождают взглядом. Никогда не любил такую роскошь. Слуги – огромный дом и хвастовство богатством. ПФ. А это Чезе Мелкий, сестрица Риас. Так, красная шевелюра, ну и гены у этой семейки. Пацан радостно бежал в направлении демоницы. «Это же сынуля Сазикса». «Как же его Меликас обрадовалась девушка и обняла Шкета. «Как у тебя дела?» «Все отлично», — все так же радостно ответил он, и его взгляд упал на меня. «Как мне хочется его напугать!» Я недовольно скрестил руки на груди и посмотрел на него. Пацан сразу стушевался и что-то прошептал Риас на ухо. Она махнула рукой, а Мелкий кивнул. «Президент, кто это?» — поинтересовался Иссей. «Это сын моего брата, Сазикса Люцифера». «Мини-Люцифер», — усмехнулся я. «Эй», — возмутился Мелкий, — «для своего возраста я высокий». «Так, есть пунктик насчет роста». «Хе, как у гномов в Асгарде». «Данте, ты можешь никого не цеплять?» — поинтересовалась Кварта. «Мне скучно». «А тогда кто жена Сазикса?» — недоумевал брат, шевеля своими извилинами. После того, как он потер себе переносицу, мы пошли дальше в сопровождении Мелкого и Грейфи. Мы вошли в комнату, где стояла запах как у Риас. «Значит, мать». Хаэм посмотрел на Иссея. Он уже слюну пускал. «Да, весь в отца. Подзатыльник. Ты охренел?» — прошептал я ему на ухо. «Что?» — Меликас подбежал к своей бабушке. «Иссей, хватит раздевать взглядом мою мать», — недовольно пробубнила Элаволосе. «Мать, до сих пор ничего не понимал брат. Лучше буду молчать». Я отошел к стене, начав ее подпирать. «Есть охота». «Здравствуйте, меня зовут Венелана Гримари», — добродушно сказала женщина. «Замок Люцифера, зал переговоров». Аловолосый хозяин помещения стоял напротив окна и смотрел в него, но у него был гость. Азазель сидел на стуле, закинув ноги на стол переговоров, попивая виски. «Он ударил Таннина и вырубил его?» — переспросил Сазикс. «Да», — ответила Азазель. «Сам такого не ожидал. Надо его посвятить в наши планы насчет бригады Хаоса и возможной их атаки на саммит с Вальхаллой. Это нужно. Ты что-нибудь заметил, когда Данте использовал свою силу?» «Хе, вообще ничего. Ни возмущения ауры, ни магического фона. Когда Таннин выдохнул в его сторону пламя, он стоял в одном месте, а потом уже замахнулся и ударил дракона по роже. Ты бы это видел. Зато я узнал слабость Данте, его укачивает в транспорте». Люцифер повернулся в сторону своего собеседника. «Укачивает? Это неожиданно. Резиденция Гримари. Апчхи, кто же меня вспоминает?» «Будь здоров», — ответили мне все. Кивнув им, продолжил кушать. «С едой шиха не сравнить, но не в еде сейчас дело. Гримари старшая сейчас окучивает из Сеириас, а ее папаня поддакивает. Я не против стать дядей», — и улыбка. «И ты туда же», — возмутилась молодежь. «И еще, тут глава семьи Гримари взял слово. Хёда Иссей, можешь звать меня отцом». Тут я поперхнулся. «Извините», — и начал потихоньку посмеиваться, наблюдая за реакцией демонит. «Эх, как краснеют, словно раки в кипятке». Тут уже не выдержала Риас и со злостью встала с места. «Папа, мама, ну хватит уже», — и пошла к выходу. «Нервная какая», — пробубнил я и положил кусочек странного мяса себе в рот. Через полчаса ужин закончился, и нас сопровождали в наши комнаты. Вот горничная указала мне на двери моей. Я вошел, как и везде, усмехнувшись, закрыл двери. Спать охота, подошел к огромной кровати и прыгнул на нее. Надо будет завтра прогуляться по городу, поговорить с Азиксом и Азазелем по поводу саммита. Сами вызвались, что очень странно. Хм, эти двое любят плести интриги, мне не нравится это, если бы не они, я бы не отправился в ад. Но все же заварушка Слаки, сумасшедший пацан, и там будет много легендарных чудищ, с ними можно быстро разобраться. А вот как поступить с самим богом, убить или ждать Мьёльнир, необходимо поговорить с Одином. Не знаю, мой внутренний убийца богов требует крови, зная, что этот пацан наставит подлянку. А если не убивать, то мне придется найти эту подлянку во внутреннем мире Иссе, где мне не хочется лазать, но до этого около месяца. А пока мне хотелось попутешествовать по здешнему аду, может, слетать к ледяному озеру, посмотреть на него. Хе, нос чесался, снова будет весело. Сон, Амели, я шел по тропинке и подошел к дому. Тогда мне необходимо было сходить в городок, что был у горного озера. Но что-то мне не нравилось, слишком тихо. И тут я услышал взрыв и крики со стороны городка. Что? Побежал к дому и снес двери, за мгновение увидел мужскую фигуру и Амели. В крови. Нет. Остановил время и подошел к другому богу. Меня заполнил гнев. В его руках окровавленный клинок. Толкнул убийцу, распыляя его, и время начало свой ход. Поймал раненую Амели. Начал чувствовать что-то опасное и вышел из дома, смотря на лицо богини. Ты не умрешь, вспышка. Конец сна. Чтоб вас, открыл глаза и сел на край кровати. Учащенное дыхание, весь в поту, и правая рука светит синим, покрыта чешуей красноватого оттенка. Такое ощущение, будто вызвал Далахан. Хм, я сконцентрировался, и рука стала человеческой. Не нравится мне все это. Встав, пошел на кухню. Да-да, я не знаю, где она, буду просто идти по запаху. Ну, спустя 10 минут ходьбы по дому, я нашел библиотеку и взял там книгу. Пришел на кухню и начал наливать себе кофе. У книги весьма потрепанный переплет, значит, часто читают. Хе, это же легенда про Драйга и Альбиона. Любопытно, я понюхал бумагу. Рез, вот как, открыл. В мире было два императора драконов. Несколько часов спустя, и бог запечатал их души в святых механизмах, дабы люди могли защитить себя от сверхъестественного мира. Я читал и пил третью кружку кофе. Уже рассвет, сидел я в беседке за резиденцией, сама постройка была на берегу озера. Прохладное утро, туман, стелющийся по поверхности водной глади. Закончив читать историю, перелистнул на последнюю страницу. Для дороги Ряс. И почему же такая книга была в библиотеке, а не у хозяйки? Даже не похоже на ад. Тихо и спокойно, я убрал книгу, взял кружку и стал смотреть на рассвет. Эту легенду мне подарил брат, когда он стал Люцифером, сказал Ряс, подходя к беседке и садясь напротив. Легенды на то и легенды, чтобы быть вымыслом, ответил я ей, продолжая смотреть, как солнце встает из-за леса. Хочешь сказать, что это вымысел? Не полностью, но большая часть из написанного здесь именно вымысел. Приукрашенная история, которую интересно читать, протянул ей книгу. Но легенды вдохновляют нас. На философию потянула, поинтересовалась она, беря литературу. Я только улыбнулся и отпил кофе. Место такое, тянет философствовать. Я сегодня иду в город, меня не искать, встал с места. Пойду, наверное, приятно отдохнуть. 4 часа спустя, я бродил по улицам города Лилит, точнее вдоль торговых рядов, смотрел на всякую всячину. В общем, ничего интересного, продавалась в основном еда, фрукты, рыба и мясо. Редко встречался ширпотреб. Вот странно, демоны такие добродушные, правда, меня взглядами постоянно сопровождали. Но если бы я не был собой, то не нарвался бы на «Эй, дай сюда», какой-то здоровый демон-качок отобрал у демоницы корзинку. Он был богато одет, наверное, из знатного рода. Он толкнул уличную торговку, которая ходила и продавала фрукты в своей корзинке. Хм, девушка выглядит очень бедно. Гребаный низший демон, он плюнул на землю. Так, главное не вмешиваться. Прошел мимо, и ладонь этого амбала легла мне на плечо. Сам виноват, вздохнул. Человек, какого хрена отброс шляется по демоническому городу? Наехал он на меня и развернул в свою сторону. Никогда не переведутся. Вздыхая, проговорил я и посмотрел на него. Кто не переведется? Глупцы, апперкот, и он улетел в небо. Протянул руку продавщице, она, боясь, подала свою тонкую ручку, поднял ее. Благодарности не надо, в левой руке появился большой алмаз. У меня их в пространственном кармане много, никогда не понимал тягу людей к углероду и не только. Держи, положил ей в руку драгоценный камень. теперь не будешь здесь появляться», — она кивнула, у нее даже нет слов, и побежала куда-то. Я развернулся и пошел по своим делам. «Чего им всем надо от меня? Почему я притягиваю таких вот идиотов? Эй, меня снова остановили, на этот раз это были местные стражники. Что ж мне так не везет?» Используя маскировку, ушел. Час спустя, озеро Кацит, бред, сокрушенно сказал я и посмотрел на водную гладь, окруженную лесами и горами, в которой цвела жизнь, и где ледяное озеро. Примечание к части. https://014.radical.ru и 326.1707/FF/760.ET0435.TJPG, озеро неподалеку от которого жили Амелия и Данте. https://018.radical.ru и 516.1707/92/9i/50/348/986.TJPG, как бы ледяное озеро Кацит. Глава 22. Это конец, часть 1. Кацит. Я думал, что здесь будет ледяное озеро, где вмерзли предатели, и все такое. Ладно, вызываю удочку. Раз нет льда, надеюсь, рыба есть, и закидываю приманку. Призываю раскладной стул и сажусь в него. Поют странные птицы, дует теплый ветерок, и не клюет. Что ж, я никуда не спешу. Да, в одном мире ад был адом. Грешники в котлах, и черти постоянно протыкают их своими вилами. Местный сатана меня недолюбливал, не знаю, почему. Может, потому, что другие боги меня там заточили, а я выбрался и избил главу ада в его же доме, хотя он там царь и бог. Но мне это не помешало, с тех пор он ненавидит мою персону. Наверное, не может простить тот выбитый зуб, сломанный рог, вырванное крыло. Ах да, я его подпалил огнем. Хе, несколько часов спустя. Здесь рыбы нет, встаю с места. Вещи, которые вызывал, пропадают. Надо возвращаться, телепортироваться не получится, но долететь можно. На мне появляется крушитель, и за спиной раскрываются чешуйчатые крылья. Взмах и лечу в направлении резиденции Гримари. Вспомнил, сейчас к Сазиксу. Полет шел несколько часов, по пути врезался в стаю здоровых птиц, поругались, они пытались меня заклевать. Когда я приземлился у ворот дворца, меня остановили стражники. «Я к Сазиксу», — сказал им. «Вам назначено?» — спросил демон весь в серебряных латах. «На эльфийские похожи. Просто скажите, что пришел Хёда Данте». Крушитель баланса исчез, появился красный кожаный плащ, я поправил воротник. Страж кивнул и сообщил своему начальнику. «Долгие ребята». Тут он начал переговариваться с помощью магической печати. «Ясно. Проходите». Кивнув им, вошел на территорию дворца. Такая помпезность, фонтан по центру дорожки, по бокам клумбы из цветов и высокая живая изгородь, а сам дворец. Что ж, его владелец не отличается скромностью. Когда я подошел к большим деревянным резным дверям, их мне открыла горничная. «Пройдемте за мной», — сказала девушка, поклонившись. Ничего снова не ответил, проследовал за ней. Она привела меня, по всей видимости, в зал переговоров. Довольно темный интерьер, три больших окна во всю стену, на другой стене интересные работы художников ада. Правда, я не ценитель живописи, но там портрет мужчины на фоне замка, а посреди помещения был большой резной стол, за которым уже сидел Люцифер, сложив руки домиком, поддерживал подбородок. «Здравствуй, Данте», — сказал он, как обычно добродушной улыбкой. Сазикс, кивнув ему, сел на другой стороне стола. «Мне говорили, что ты хочешь со мной поговорить. Тебе известно про бригаду хаоса?» — спросил демон. «Да, насколько мне известно. Некоторые из них хотят напасть на саммит с Вальгалой, в частности, один из богов скандинавской мифологии, Локи. Мы хотим, чтобы ты помог остановить его. Я не хочу, чтобы Риас и другие пострадали. А мной, значит, можно рисковать», — усмехнулся. «Я прослежу за ними в любом случае, не надо просить, ведь среди свиты Риас мой брат Иосия». Люцифер облегченно выдохнул. «Хорошо, тебя искала Серафал». Закатив глаза, я ответил. «Зараза», вспомнил, что она хотела попросить меня об одной услуге. Что ей в голову пришло? «Когда саммит?» «Через 23 дня». «Угу». Прошел день. Я стоял на скале, наблюдая за тем, как Таннин гоняет брата словно тот кролик, а он охотничья собака. Занимательно невероятно. Рядом с шумом приземлился Байл, сильнейший молодой демон. Мой информатор сообщил о нем любопытную информацию. Юноша обладает механизмом, достаточно сильным. Он примерно моего роста, такого же крепкого телосложения. Взгляд нахальный. «Ты ведь Данте?» — спросил он меня, подходя ближе. «Брат Красного Дракона, в логике тебе не откажешь. Рад знакомству. Взаимно, Байл». Киваю, не отводя взгляда от бегущего Иссея. «Ходят весьма противоречивые слухи о том, что ты один из сильнейших мечников и боец ближней дистанции. Вот мне любопытно стало. Хочешь проверить?» Поворачиваю в его сторону голову. «Учти, не все проверявшие остались целы. Давай тогда начнем, не здесь». Щелчок пальцами, и мы оказались в местной пустыне. Дальше от глаз. Мгновенная телепортация. Я думал, этим умением в совершенстве владеет только Азазель.